Между ними было решено, что нельзя оставлять в одиночестве без моральной поддержки эту бедную женщину, жертву общественной несправедливости. И супруги Мутон Шевалье, одолев 6 этажей, пришли навестить Анетту. Они застали ее врасплох в хлопотах по хозяйству, и этим она еще больше их растрогала. А холодность ее они приписали благородному чувству собственного достоинства. Они ушли только после того, как добились от Анетты обещания, что она с мальчиком придет к ним запросто к обеду в ближайший вечер. Анетта не очень-то радовалась этому возобновленному знакомству. Ее раздражала всякая пошлость и приторность. Годы душевного одиночества развили в ней чутье дикарки. Надолго удаляться от общества вредно, потом трудно бывает в него вернуться, слишком остро различаешь под цветами запах тления. В уютном мирке Мутон Шевалье Анетте было как-то не по себе, и семейное счастье не вызывало в ней зависти. Благодушный, как говорит Мольер. Нет, спасибо, это не для меня. Она-то была в том состоянии, когда жаждешь ощутить резкое дыхание жизни. И желание суждено было исполниться. Добренькая Соланж скоро предоставила ей такую возможность. Она-то одевалась, чтобы идти на обед к Соланж. В этот вечер ей предстояло встретиться там с друзьями четы Мутон Шевалье, о которых Соланж успела прожужжать ей все уши, врачом Вилларом, модным хирургом, пользовавшимся в Париже громкой известностью, его прелестной молодой женой. Анетта волновалась. А может быть, не пойти? Она уже хотела было послать Соланж записку с извинениями. Но Марк, которому наскучило сидеть дома с глазом глаз с матерью, радовался всякой возможности пойти куда-нибудь, и Анетте не хотелось лишать его развлечений. И потом она находила свое волнение нелепым. В чем дело? Что меня тревожит? Ее мучило дурное предчувствие. Какой вздор! Она пожала плечами. Победил трезвый ум, уживавшийся в ней с непокорными инстинктами. Анетта оделась и под руку с сыном отправилась к Соланж. Суеверное предчувствие скоро оправдалось. В том, что наши предчувствия сбываются, нет никакого чуда. Ведь предчувствие — это наше предположение к чему-то, что мы боимся пережить. Следовательно, предупреждая нас о будущем переживании, инстинкт действует не как чародей, а скорее как искатель подземных родников, который по легкому стрясению почвы узнает, что в этом месте подпочвенные воды прорывают земную кору. На пороге гостиной предчувствие опять кольнуло Анетту. Она только сдвинула брови и, войдя, сразу успокоилась. Еще раньше, чем Соланж представила ей Филиппа Виллара, она с первого взгляда решила, что это неприятный человек, и почувствовала облегчение. Филипп был далеко не красавец. Мужчина небольшого роста, коренастый, с выпуклым лбом, нависшим над глазами стальной синевы, сильно развитыми челюстями и остроконечной бородкой. Он хорошо владел собой, его холодной учтивости было что-то властное. За столом он сидел рядом с Анеттой, и, участвуя в общем разговоре, который поддерживала Соланж, по обыкновению перескакивая с одного предмета на другой, в промежутках беседовал с своей соседкой. Говорил он обо всем коротко, четко и решительно, никакой заминки ни в словах, ни в мыслях. Чем больше слушала его Анетта, тем больше росла в ней неприязнь к этому человеку. Отвечая ему, она старалась скрыть ее под маской холодного равнодушия, а он, казалось, не придавал большого значения тому, что она говорила. Вероятно, он судил о ней по глупым похвалам Соланж. Его манера держать себя ограничилась невежливостью. Это никого не удивляло, все привыкли к его резкости. Но Анетту она раздражала. Делая вид, что не смотрит на Виллара, она искоса наблюдала за ним, изучала черту за чертой, и ни одна ей не нравилась. Но общее впечатление не слагалось из отдельных наблюдений. И, окончив свой спокойный, хладнокровный осмотр, она вдруг ощутила прежнее беспокойство. Движение руки Филиппа, морщина на лбу. Да, она боялась этого человека. Она подумала, хоть бы он не смотрел на меня. Соланж заговорил об одном писателе, который, как она выразилась, обладает даром вызывать слезы. «Хорош дар», — заметил Филипп. Слезы и в жизни теперь недорого стоят, а уж в искусстве нет ничего противнее слезливости».